Глава 115. Линкольн Таункар неспешно катил мимо растянувшихся вдоль пристани огромных безобразных строений из кирпича и бетона. Увидев в заднее окно закрытые стальные двери грузового бокса, Гэвин Дейли повернулся к шоферу. «Здесь». Автомобиль остановился у входа, помеченного надписью «Причал 92» и широкой желтой полосой на бетонной колонне. «Подождите нас», — сказал Гэвин Дейли, — «мы ненадолго». «Буду на месте, сэр». Шофер выскочил из машины, открыл старику дверцу и передал палку. Лукас Дейли последовал за отцом. Антиквар прошелся взглядом по списку компаний на стене и направился к входу в ресторан. Его встретил просторный зал с высоким потолком и обнаженными металлическими конструкциями. Из широкого на всю стену окна открывался приятный вид на небольшую набережную. Уэст-Ривер и Нью-Джерси на другом далеком берегу. В этот час заведение было почти пустое. На сияющих деревянных столах стояли обеденные приборы и бутылки с кетчупом. Слева от входа поместился бар, за стойкой высились медные пивные бочонки. Полировавший пивную кружку, лысоватый средних лет бармен приветливо улыбнулся. «Чем могу помочь, джентльмены?» «Мы ищем Скуба Хадсон», — ответил Гэвин Дейли. «Нам сказали, это где-то здесь». «Все правильно», — бармен указал на дверь в дальнем конце помещения. «Пройдите туда и увидите. Лодка будет внизу у пристани». Они прошли через зал. Едва выйдя за дверь, Гэвин Дейли вдруг остановился, попав в капкан нахлынувших воспоминаний. Сердце сжалось. Конечно, здесь все было по-другому, как-никак прошло 90 лет, и в то же время все осталось прежним. Место было то самое. Глаза его повлажнели. Он почти не замечал стоящих вдоль понтонов юрких катеров и яхт. Взгляд его ушел дальше, к уходящему в спокойную грязноватую воду серую двухэтажную надстройку, причал 54. Там, именно там он стоял в далеком 1922-м вместе с сестрой Эйлин и тетей Уной, ожидая посадки на Мавританию. Там, пробившись через толпу отъезжающих, посыльный вручил ему пакет с пистолетом, карманными часами и вырезкой из газеты с цифрами и именами. «Запомни числа». На табличке перед ним большими красными буквами по белому фону было написано «Частная собственность только для владельцев и их гостей. Пирсы Челси». Круто уходящий вниз дощатый трап спускался к пристани, где стоял фибергласовый водолазный бот с подвесным мотором. Штурвал и пульт управления располагались в центре. Там же, облаченный в легкий водолазный костюм, стоял молодой, лет 20 с небольшим, парень с выгоревшими на солнце волосами. Мужчина постарше, загорелый, с приятным лицом, передавал ему баллоны, ласты, шноркель и, наконец, кулер. «Скуба Хадсон!» — крикнул Гэвин Дейли, осторожно спускаясь по трапу. «Это мы!» — ответил тот, что постарше. «Мистер Дейли?» «Да. Я Стюарт Кэмпбелл. Наш ныряльщик сегодня Томми Ловел. Спасибо, джентльмены. Очень вам признателен. Как с вами рассчитаться? Карточки принимаете?» «Принимаем, сэр». Стюарт Кэмпбелл взял у старика палку и подал руку. Лукас поддержал отца за другую. С их помощью антиквар переступил на бот. Кэмпбелл указал ему на широкую с мягкой подбивкой скамью на корме. «Самое удобное место, сэр, и самое сухое». Он поднырнул под штурвал и с ловкостью фокусника предъявил машинку для кредитных карт. «Мы берем 750 за первый час и по 500 за каждый последующий, плюс топливо». Кэмпбелл вручил клиенту машинку. Старик сунул в приемную щель свою карточку American Express, ввел необходимую информацию и вернул машинку. Кэмпбелл взглянул на дисплей и с сомнением покачал головой. «По-моему, мистер Дейли, вы поставили лишний ноль». Гэвин Дейли тоже взглянул на дисплей. «Нет, все правильно. Я так и сказал вашему человеку, с которым говорил по телефону. Бонус в 10 тысяч долларов, если сделаете все как надо». Лодка качнулась, и он оперся рукой о сиденье. «Вы очень щедры, сэр, невероятно щедры. Но при всем уважении это очень большие деньги». Кэмпбелл нахмурился, словно вдруг увидел своих клиентов в каком-то ином свете. «Вы можете дать гарантию, что не планируете ничего противозаконного?» «Дорогой мой, я категорически уверяю вас, что ничего противозаконного требовать не стану. Будь иначе, я заплатил бы в 10 раз больше. Теперь довольны?» Кэмпбелл неуверенно кивнул. Лукас, стоявший рядом с кислым выражением на лице, прислонился к защитному козырьку. «Может, уточните, куда вы хотите попасть, мистер Дейли?» «Манхэттенский мост». «Манхэттенский мост? Отлично. По прибытии на место я дам более точные указания. Босс здесь вы. Кэмпбелл повернул ключ зажигания, моторы заурчали, и Томми Ловелл отдал швартовы. Какое-то время бот неторопливо дрейфовал, потом двигатели резко взвыли, и суденушка двинулась вперед. Вспенилась и зашумела вода, в нос ударил запах соли и отработанного топлива. Внутри у него все дрожало и пело.